Аристомаха решила, что девочки должны научиться прясть и ткать. Конечно, во дворце хватало служанок, которые ткут простыни и одежду. Но, по ее мнению, чтобы как следует с ними управляться и за ними присматривать, надо разбираться в их работе. Гармония ропщет, ей это занятие неинтересно. Дарида по своей привычке не вмешивается. Все равно для нее привозят с островов Эгейского моря и побережья Азии чудесные ткани, легкие, переливчатые. Они гораздо изысканнее тех, которые делают здесь. Но если Дике хочет поучиться, почему бы и нет? Дике решила научиться прясть. Ей нравится вращение веретена. Гармония довольствуется тем, что пододвигает к старшей сестре корзину с куделями вымытой и высушенной шерсти, а потом подбирает упавшие ворсинки. Что же до Софро, она учится ткать на маленьком ткацком станке. Ее первая работа — широкий пояс, который она подарила Дике. Однако после этого первого опыта она вернулась к Кефаре. Она сказала, что ткачество только помогает ей разогреть и размять руки, а Дике смачивает пальцы слюной, чтобы прясть быстрее. Игра сестры помогает ей забыться. Под музыку движения становятся более плавными, руки и веретено, как ей кажется, движутся в одном ритме, песни льна свежее, песни шерсти гибче. По распоряжению Дионисия старый афинский раб читает им хоры из трагедии, а Филистион предлагает тему для размышлений. «Видите, то, что спрядено, нельзя распустить. Назад не вернешься. А ткань распустить всегда можно». «Как Пенелопа», — заметила Дике. «Да, Пенелопа по-своему остановила время. Во всяком случае, она выиграла время». «А Мойры, — продолжал Филистион, — три сестры, предыдущие судьбу каждого человека. Три сестры, прямо как мы, — воскликнула Гармония. «Когда Мойры начинают прясть нить жизни, — продолжал врач, — уже ничего не изменишь. Наше время, человеческое время, необратимо». Оставшись одни, девочки стали играть в трех мойр. Дике выткала нитку из кудели, Софро намотал ее на веретено. Гармония схватила веретено и перекусила нитку зубами. — Это чья жизнь была? — спросила Софро. — Моя! — воскликнула младшая. — И ты прервала ее, не колеблясь? — Конечно, это же игра. На следующий день в ткацкой зале нет ни старого раба, ни врача. На смену им пришла Пимплея. Она заметила, что кожа Гармонии становится все темнее. Сикульская кровь в ней больше видна, чем в обеих старших. Дике прервала движение веретена, Кефара умолкла. Гармония, приоткрыв рот, вытаращилась на кормилицу. «Вы знаете, что сиракузы были основаны коринфянами давным-давно?» «Ну да». «Но вы же не думаете, что эти коринфяне приплыли сюда с женами? Это были банды грабителей и мародеров. Они выбирали себе женщин на месте, силой брали вдов и дочерей тех, кого убили. С Коринфа они уплыли только потому, что им там есть было нечего, или из какого-нибудь нехорошего дела, убийства или святотатства». Три сестры молчали, удивленные безжалостной прямотой служанки, хотя они и привыкли к ее ворчливым тирадам насчет Аристомахи или Филистиона. Они были убеждены, что они чистые гречанки, считали, что когда-то благородные коринфяне торжественно сошли на берег, чтобы основать новый город и положить начало клану не менее благородных жителей Сиракуз. Пимплея в совершенстве владела искусством разбивать прекрасные иллюзии. Теперь большинство сикулов — рабы или наемники. Некоторых оттеснили в горы в центре полуострова, оттуда родом и их кормилица. Старшие девочки знали, что Пимплею захватили в рабство молоденькой девушкой при взятии Энны, а вся ее семья была перебита. Значит, у них с ней есть общая кровь? Вдруг Гармония вспомнила о Тимократе. У нее с ним одинаковый цвет кожи. Сафро положила кефару и вновь задумчиво взяла за станок. Ее руки переплетают, завязывают, закрепляют. Основа и уток переплетаются и скрещиваются, как ритм и мелодия. Она может распустить ткань и начать новую, но необратимо, как время переплетения. Раз. Вот и настала поздняя весна, время спокойного цветения роз. Пришло время радостной встречи с Оретте, наконец приехавшей из Кирен с отцом. Сначала Гармония остановилась в недоумении. Ее подруга превратилась в высокую и тоненькую 16-летнюю девушку. А сама она оставалась девчонкой с едва наметившейся грудью, что они могут сказать друг другу. Оретта была ласкова, долго разговаривала с девочкой, окружила ее нежностью и вниманием. В конце концов Гармония перестала стесняться. Сафро и Дике слышали, как они болтали допоздна в смежной комнате. Аристип же, блистая остроумием, развлекал Дионисия, весело изрекая горькие истины. — Конечно, у Сократа я искал мудрости, от тебя я жду только денег. Ты предлагаешь мне выбрать одну из трех этих куртизанок — Хлои, Каринны и Мирсии, одинаково прекрасных. Нет, Дионисий, не думай, что я повторю трагическую ошибку Париса. Я возьму всех трех, и, само собой, одновременно. Остроты и задорные шутки сильно позабавили Дионисия. Вскоре о ней говорил весь дворец. Оретте иногда было неловко, хотя она и поняла, что ее отец не без некоторого риска в совершенстве играет ту роль, которую ожидает от него повелитель Сиракуз. Она уж давно знала, что ее отец регулярно посещает Гетер, это уже не смущало ее. Ее больше выбили из колеи и другие, дошедшие до ее ушей слухи. Видели, что Аристип, переодетый в женщину, гуляет ночью по порту и напивается в притонах, где встречаются моряки и проститутки. Она стала его расспрашивать. Он объяснил без стеснения, что точно так же хотел бы затесаться в стаю дельфинов, понять их, выучить их язык и играть с ними, нарядиться в женщину — это то же самое. Нет ничего печальнее, чем всегда ограничиваться мужским обликом. Не это ли рассказывает нам история о метаморфозах? Гармония со своей стороны расспрашивает свою подругу о Сократе, которого упомянул Аристип. Сократ. Уже лет 20, как он умер, афиняне несправедливо приговорили его выпить настой цикуты. Гармония удивилась. Почему это ее дядя Дион, влюбленный в философию, собирается уехать в город, где философов убивают? Аристип не без задней мысли пересказал тирану несколько отрывков из недавнего диалога Платона. О том, что величие города не в арсеналах, не в оружии и укреплениях, что ж до власти она должна быть отдана тем, кто не любит ее и не желает завоевывать. Красивый парадокс, — засмеялся Дионисий. Но пускай философы занимаются своим делом, а мне предоставят заняться моим, которое гораздо труднее. Он натянуто засмеялся, когда услышал, что Платон сравнивает тирана с волком и обвиняет его в том, что он освобождает рабов, чтобы превратить их в наемников, которым он платит в ущерб свободным гражданам. «Во всяком случае, — подытожила Аристомаха, — я весьма сомневаюсь, что ваш отец еще раз пригласит основателя Академии». Сафро и Дике были несколько встревожены этими замечаниями. Матери попытались их успокоить. — Да нет, Ваш отец совсем не тот тиран-волк, о котором пишет Платон. Это подтверждается тем, что Дионисий сохранил в Сиракузах институты демократии и советуется с народным собранием перед принятием любого важного решения, например, о военном походе. Конечно, в городе сохранилась непримиримая оппозиция, в частности, некоторые кланы аристократов, зато народ считает Дионисия надежным защитником от карфагенской угрозы. Две старшие девочки, озадаченные, попытались обсудить этот вопрос с Арете, но она смутилась и ушла от ответа. — Я думаю, ваш отец очень умен. Дочь Аристипа предпочитает говорить с ними о философии, а это раздражает гармонию. — Софро и Дике сильно повзрослели, — заметила Арета. — Ей нравится беседовать с ними, но также по-матерински заботиться о младшей сестре. Она была рядом с сестрами, когда Дионисий спросил у дочерей, чего они хотят получить на день рождения. Он собирался осыпать их великолепными дарами. — Я хочу домашнюю кошку, — заявила Софро. — Кошку Египта. — А я хочу кедр. Ты можешь попросить прислать его из Финикии? — спросила Дике. — А я хочу коня, коня из Этны, — защебетала Гармони. Отец был удивлен. Как такое тебе в голову пришло? Лучшие сицилийские конные заводы находятся в Акрагасе. Оттуда тебе могут привезти великолепную породистую лошадь, и ты должна знать, что лошади из Этны хороши скорее для крестьян. Почему именно из Этны? Из-за Исмены? Сестры Арета улыбнулись. Значит, младшенькая, которая так часто зевала или ерзала, когда старый раб Афинин декламировал им трагедии Софокла, запомнил эту деталь из Эдипа в колонне. Младшая сестра Антигоны приехала в этот городок рядом с Афинами на этнийском коне. — Очень хорошо, — согласился отец, развеселившись. — Если дочь царя Эдипа скачет на коне, почему бы дочери Дионисия не последовать ее примеру? Старшие сестры отвели Гармонию в сторонку и стали ее расспрашивать. — Почему тебе так понравилась эта Исмена? — Потому что она вестница. Она принесла отцу предсказание о нем. — Ты права, — признала Дике. — Прекрасное назначение. А потом, — добавила Софро, — Эдип говорил, что его дочери поддерживают его по-мужски, больше, чем сыновья. — Да уж эти мужчины! — вздернула носик Гармония. Это ведь мы защищаем папу, когда бреем его каждый день. А я хочу укращать коней, а потом и мужчин. — Ну, ты и размечталась, — засмеялась Софро. — Насчет мужчин подождем, но этого коня будешь укращать точно не ты. Кошку привезли, даже пару котят из новопомета в клетке, сплетенной из тростника. Софро выбрала нежную рыжую самочку, которая сразу же прижалась к ее животу. — Ты красавица, ты зеленоглазая, как Афина, я буду звать тебя Глаукия. А длиннолапого котика, который был покрупнее, поселили в одном из амбаров, чтобы он занялся своим охотничьим ремеслом. Спарит их позже, когда у кошки начнется течка. Нет, не будет у нее течки. — запротестовала Софро, нахмурившись, но поглаживая Глаукию. — Нет, никогда, — говорю вам, — она под двойной защитой девственных богинь Артемиды и Афины. Слышите музыку, звучащую в ее груди? Такие глубокие звуки для такого маленького тельца. Я играю на Глаукии лучше, чем на кефаре. Глаукия, мурлыка, любимый мой музыкальный инструмент. Позднее, под изумленным взглядом Дике, в порт вошел корабль «Сад». На задней палубе находилось несколько молодых деревьев с корнями в громадных комьях земли, оплетенных ивовыми прутьями. Как будто их выловили из морских глубин, — подумала девочка, хотя и знала, что их привезли с гор восточного Средиземноморья. В середине был царственный кедр с уже раскидистыми ветвями. как плотные водоросли с голубоватым отливом, — сказала она себе. Этот мирный, полный растений корабль ее успокоил. Недавно она так боялась нашествия с моря. Дике присутствовала при посадке кедра главным садовником. Он надеялся, что кедр приживется. Каждый день на заре Дике приходила поговорить с деревом. Она подружилась с птицами, нашедшими приют на его ветвях. А по дороге из Этны прибыл приземистый крепкий конек. Гармония была вне себя от нетерпения, ей еще не показали подарком. Его поселили в нижних конюшнях, куда Дионисий не позволял заходить членам семьи. Пока что надо было расчистить в саду площадку, где он будет учиться верховой езде, и сделать пологий спуск, по которому лошадь будет сходить в сад. «Объездка поручена Тимократу», — узнала Гармония от Никтеи. «Конь норовистый», — предупредили ее. «Тем лучше, значит, он совсем как я». Она ждала с лихорадочным нетерпением. И когда коня, наконец, подвели к ней, приземистого, упрямого на вид, она похлопала его по шее, упиваясь сильным запахом, непонятно кому принадлежащим, Тимократу или коню. «Коня зовут Миланей», но Гармония тайно шепчет ему на ухо имя его объездчика. Сжимая бедрами его бока, она вспоминает стройные бедра, обхватывавшие их раньше. Взволнованная, возбужденная, она очень быстро научилась трем аллюрам, благодаря многочисленным советам Феорида и Лептина. Она летит галопом, словно в любовном порыве. Тепло конского тела доходит до самого живота. Всего за несколько недель... Мятежная Гармония легко справилась с непокорностью жеребенка Миланей. «Дике борется со сном. Я боюсь снов», — призналась она Сафро. Днем обе почувствовали боль внизу живота. Никто и дала им отвар своего приготовления. «Только не говорите Филистиону. Это африканские растения. Мне их тайно присылают из Карфагена». С недавних пор девочки догадались, что иногда, по ночам, кормилица тайком уходит в примыкающее к порту небольшое поселение карфагенских моряков и торговцев. Девочки сохранили тайну и выпили отвар, несмотря на его горечь. Наконец боли утихли. Дике стало засыпать. Сон охватил ее с хищной жадностью. Тело ее словно растекается, вот уже мускулистые руки хватают его, и напрасно расплывчатое тело пытается спастись, превращаясь в летящую птицу, колышущуюся листву. Его уносит с головокружительной скоростью. Дике в испуге пробудился, во рту у нее пересохло от лекарства, от страха. А вдруг источник Аритуза исчез? Вдруг вода покинула остров? На соседней кровати Сафро спит, лежа лицом вниз, так что видны только ее растрепанные волосы. Дике не посмел ее разбудить, но тревогу не отпускала. Девочка встала, вышла из комнаты, перешагнув Никтею, спящую на тюфяке, и выскользнула в коридор, ведя кончиками пальцев по темной шершавой стене. В конце коридора забрезжил свет. Дике бежит вперед и оказывается на террасе, залитой светом туманной луны. Она наслаждается ясным светом. Он словно глоток свежести, успокаивающий и придающий силы. Набросается вперед. Бежит сквозь волну аромата лилий, но пряное очарование запаха не может ее задержать. Она спускается по извилистой тропке. Наконец-то этого она и ждала. Услышав неясный шум, она замедляет шаг, ступая так осторожно, словно ее шаги могут его заглушить. Она кладет ладони на край чаши. Да, источник бурлит, храня верность. Проделав такой долгий путь, он журчит ровно и успокаивающе. Нет, Аретуза не сгинула в страшных пещерах подземного мира. Она не вернулась в родной Пелопоннес, Алфей не поймал ее, не пролил ее кровь, — мелькает у Дике мысль. Артемида и поныне защищает Артигию, и чистота сада остается неприкосновенной. Девочка опускает руки в воду, пьет из сложных ладоней, как пушистый ночной зверек, черпает еще, так что вода течет ей на грудь. Вода источника уносит мутные остатки сна, успокаивает боль, снова зашевелившуюся в животе, как будто там прячется неизвестное существо. Дике пьет еще большими глотками, плещется, и вдруг чувствует, как ее поднимают сильные руки и прижимают к ароматной коже. Она радуется этому пьещению. «Что ты делаешь на дворе среди ночи? Ах ты, глупая, глупая девочка! Если тебе захотелось пить, ты же знаешь, что я поставил кувшин с водой у твоего изголовья!» Девочка-подросток прижимается к груди кормилицы. «Приятно хоть на несколько минут снова вернуться в детство, как будто тебе снова 4 или 5 лет!» Не успела Карфагененка внести Дике во дворец, как девочка заснула, убаюканная ее теплым запахом. Она проснулась очень поздно, лениво встала с постели, чувствуя головокружение и слабость. Никтея взглянула на простыню. — Ну, вот, ты уже не девочка. Через 2 недели месячные начались у Сафро. Хотя кровотечение вызывало у нее брезгливость, больше всего ей не хотелось отстать от сестры. Прежде чем уехать в Кирены, где ей предстояло выйти замуж сразу по возвращении, Ретта дала Сафро и Дике советы. Принимать слабительное перед приходом месячных. Для этого она обещала послать им семян блошной травы. Главное... советовала Арета, не ходить в баню, пока длится кровотечение, потому что жидкость притягивает жидкость. Она крепко обняла гармонию. Мне так хотелось бы, чтобы моя дочь была похожа на тебя, но ни у кого больше нет твоих фиалковых глаз. Сафро отметила, что такие же глаза у их дяди Диона. Его-то оставь в покое, ответила гармония. Он доволен и счастлив в Афинах с Платоном. Письмо Ареты Киренской, гармонии Сиракузской. Странно. С тех пор, как я вышла замуж, мне трудно писать тебе. Но я о тебе всегда помню. Ты была и остаешься единственной моей подругой. Сейчас западные ветры каждый день обрушивают на Кирены монотонные дожди. Я снова вижу освещенные солнцем деревья Артигии, вспоминаю, как вспыхивают твои глаза, когда ты сердишься, как отливают рыжим цветом твои волосы. Хотя я и не часто бывала у вас, ваш остров остается для меня заветным уголком детства. Иногда, когда тучи расходятся, мне видно с нашей крыши темно-синее пятно моря на севере. Там порт, из которого я несколько раз отплывала с отцом к тебе в гости. Боюсь, что больше это уже будет невозможно. Я должна заниматься домом, следить за покупкой припасов, присматривать за служанками, которые придут и ткут. И, возможно, скоро все мое время и внимание будут посвящены новорожденному малышу. Мы живем за 2 улицы от дома моего отца. Мы с Лукасом каждый день навещаем его, чтобы перенять его мудрость. Не беспокойся, уроки вовсе не скучные. Мой отец берет пример с Сократа. Мы размышляем, прогуливаясь. Мы, как пчелы, собираем нектар мудрости, который предоставляет случай. Перекидываемся словом с прохожим или ремесленником, расспрашиваем его, задумываемся, а часто и смеемся. Я знаю, что ты не очень-то увлекаешься философией, но, уверяю тебя, с моим отцом Аристипом не чувствуешь ни скуки, ни сухости. Он ходячая мудрость, легкая, живая. Иногда ему присылают из Афин тексты Платона, и он комментирует их для нас с Лукасом. Он критикует и вдруг умиляется. И все же как талантливо написано, что за поэт. И правда, меня тоже иногда так зачаровывает красота языка, что я не могу сосредоточиться на содержании. Отец говорит, что основатель Академии, который, как он, приближается к 50-летию, плохо переносит старость. Он безутешен, потому что не может участвовать в управлении городом, так как Афина — демократия. Этот строй он ненавидит. Но, как заметил папа, в греческом мире нет выбора между демократией и тиранией. Но я вижу, что больше говорю об отце, чем о муже. На самом деле, в моих глазах они неотделимы друг от друга. Имя Лукос, как ты знаешь, означает волк. Мой супруг — человек очень мягкий, со мной и с рабами. Я люблю его, потому что он любит моего отца и восхищается им. Кстати, знаешь выражение «увидеть волка»? Простые люди так говорят, когда человек вдруг замолчит. Ну вот и я молчу о волке. Или, если хочешь, о нас с Лукасом на брачном ложе. Перед свадьбой отец дал мне понять, что от подобных удовольствий женщины делаются умнее, а раз ты и так умная, — добавил он. Он послал твоему отцу историю Ливии в нескольких томах, которую посвятил ему. Как ты можешь догадаться, он ждет взамен немалую сумму и приглашение ко двору, а тебе, душенька моя, я посылаю с этим письмом корни лакрицы, вымоченные в пальмовом вине, вкуснейшее лакомство, к тому же полезное для пищеварения. Этим подарком я также хочу напомнить тебе, как ты дорога мне.